Моя реинкарнация в игру Атомы в качестве главной злодейки. Читает Эролион. Озвучено проектом Roulette Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. Глава 32. Это мой мир. Долго ты еще собираешься дрыхнуть? Вот ведь дуреха. Сквозь сон я услышала эти вопли и почувствовала, что с меня стащили одеяло. А? Где? Что? А, это слишком резкое пробуждение. Я уставилась округлившимися глазами на человека, так жестоко сдернувшего с меня теплое одеялко. Матушка. Матушка, ты заболела или все еще не проснулась? Доброе утро, мам. Напротив меня стояла моя мама, уперев руки в боки. У нее было округлое лицо с низкопосаженными глазами. Таким образом, она немного напоминала енота. После фразы «Ты же уже ученица старшей школы! Приведи, наконец, в порядок свои волосы и одежду, а то как пугало огородное!» Мне пришлось поднять свои кости с кровати и поплестись к зеркалу, с которого на меня взирала помятая физиономия такого же енота. Да что такое? Почему мне кажется, что все должно быть по-другому? Нет, это определенно мое лицо. Оно таким и должно быть. Но почему тогда? Ну, чего застыло? Если не поторопишься, опоздаешь в школу. Сердито буркнула мама. Я посмотрела на часы и... Ух ты ж, и правда опаздываю. Я быстро переоблачилась из пижамы в форму-матроску и плеснула водой в лицо, завершая на этом свой утренний туалет. «Сделай хоть что-нибудь с этой паклей, именуемой у тебя волосами!» Так привычно сказала мне мама. Но как бы я ни боролась со своей шевелюрой, бой был проигран в пользу волос, так что я бесславно сдалась. «Ну ничего, сейчас придет Энн и поможет мне укротить мою прическу, как она и делает каждое утро, но...» «А кто такая Энн? И почему она должна позаботиться о моих волосах?» И снова странное ощущение, будто все должно быть не так. Как будто я забыла нечто действительно важное. «А, так поздно. Если я не потороплюсь, мне будет ой, как несладко». Все мои мысли о всяких подозрениях и прочей чепухе мигом вылетели у меня из головы, как только мой взгляд упал на стрелки часов. Я слетела по лестнице в гостиную, где спокойно завтракал мой старший брат, учившийся уже в колледже. Мой второй старший брат уже работал в компании, как и мой отец. «Доброе утречко!» «Хх, сколько бы лет тебе ни было, у тебя по-прежнему можно разбудить, лишь содрав одеяло!» Сказал один из моих братьев с усмешкой. Мама быстро соорудила абента и передала его мне. «Спасибо!» Сказала я, принимая тормозок. И сие действо сопровождалось яростным бурчанием из моего желудка. «А, на столе было столько вкусняшек, и ничего из того, что можно было бы схватить и схомячить по дороге». Но я решила не отчаиваться, и нырнула в холодильник, схватив первый съедобный продукт, и засунула его в рот. «Офлая!» И с этим прощанием я пошла на выход. Однако все же обернувшись, я увидела пораженные глаза мамы и брата, который едва сдерживал хохот. «Народ, чего это с вами?» Кажется, мама хотела что-то сказать, но у меня совершенно не было времени ее слушать. И я выскочила из дома. Оседлав мой любимый велик и помчалась в школу, лишь услышав краем уха ее вопли. «Ты бы хоть хлеб взяла! Нашла, блин, что в рот засунуть! Огурец!» Я крутила педали и на ходу жевала огурец. «Вкусняшка. Видимо, это с поля бабушки. Он такой сочный и свежий». Когда я чудом добралась до школы, уже прозвучал последний звонок, оповещающий о начале занятий. Я стремглав понеслась в класс, из которого доносился шумный гомон. Кажется, наш класс рук еще не пришла. «Спасена! Я успела!» — сказала я, распахнув дверь. «К сожалению, ты все еще не в классе, так что нет». «Писец! В смысле учитель!» — подкрался незаметно. Кажется, я побила все рекорды наших опоздунов. Так что во время обеденного перерыва вместо вкусного бента меня кормили отвратительными лекциями на тему «Что такое хорошо, а что такое плохо?» и «Почему дисциплина – это хорошо, а сотое опоздание за год на занятия – плохо?» Эта пытка длилась почти до середины обеденного перерыва, когда я вся в депрессии поплелась в класс к А-чан. Она была моим лучшим другом со средней школы, а еще она – Атаку. Во втором классе старшей школы нас отправили в разные классы, так что теперь мы вместе проводим весь обеденный перерыв, дабы пообсуждать наши анимешные штучки и посплетничать о насущном. Увидев изрядно задержавшуюся меня, А-чан сказала: «Ты снова опоздала, и тебя отчитывал учитель? Нет, правда, ты когда-нибудь придешь на занятия вовремя?» «Ну, я вчера немного поздно легла, так что с утренним подъемом возникли некоторые проблемы». «Ты что, опять всю ночь играла? Когда ты уже научишься рационально планировать свое время?» «Ну, я увлеклась». Попав в старшую школу, я стала диким фанатом всяких атомы игр, начиная с той, которую мне дала однажды А-чан. И вот, каждый раз стоило мне заполучить в свои загребущие ручонки новую игрушку, я забывала обо всем на свете. «Ну, раз уж ты опять не спала всю ночь, как продвигается Fortune Lover?» Fortune Lover – моя последняя игра, ради которой я пожертвовала своим сном, дабы играть в нее до состояния нестояния. «Я уже почти завоевала сердце этого принца, зазнайки Алана». Это была одна из целей захвата. Этот самовлюбленный принц, но несмотря на все его высокомерие, вообще-то он очень хороший и не такой уж зазнавшийся, как прописано в игре. «А? Как в игре? Что? О чем я думаю? Такое впечатление, будто я лично знакома с этим персонажем». «Эй, что такое?» Мои размышления были прерваны обеспокоенным голосом А-чан. «Да все в порядке. Ой-ой, мне нужно поскорее пообедать». Кроме того огурца, у меня с утра маковой росинки во рту не было. А обед-то скоро закончится. Пока я уплетала свой ланч, мы с А-чан весело болтали, как и обычно. Утренний подъем, отсутствие завтрака и бента от мамы, счастливое общение с друзьями. Это моя повседневная жизнь. Все как обычно. Но почему же тогда у меня такая тоска на сердце? Как будто мне чего-то не хватает. В последующие дни я успешно справлялась со всеми рутами в атоме игре. Сейчас я в разгар завоевания злого садистского принца Джареда. Но что же со мной творится? Меня по-прежнему не покидает ощущение, что все идет совсем не так, как надо. Особенно оно обостряется в те моменты, когда я играю в Fortune Lover. Кажется, я забыла. Кажется, я забыла что-то очень-очень важное. Но что именно? Как бы я ни силилась что-то вспомнить, все было бесполезно. И вот, дни текли своим чередом, без каких-либо существенных изменений в сценарии моей жизни. Ровным счетом до очередного обеда вместе с А-чан. «Как проходит Fortune Lover?» «Я сейчас уже борюсь за сердце принца-садиста, Джареда», — ответила я ей, а лицо А-чан стало вдруг от чего-то обеспокоенным. Почему-то А-чан сегодня какая-то не такая, как обычно. Не могу сказать ничего конкретного, но, кажется, она ведет себя более по-взрослому, что ли. «Как тебе в школе? Весело?» Вот, и вопросы она задает какие-то странные. Может, у нее случилось чего? Ну, да. Хотя выглядит она вроде так же, как и всегда. То же лицо, к которому я так привыкла со средней школы. Или... А? Я невольно вскрикнула от удивления. Что такое? Мне показалось, или на мгновение вместо А-чан я увидела красивую девушку с белыми волосами и красными глазами. Я снова и снова терла глаза, к которым я утратила всякое доверие. Я продолжала пристально смотреть в лицо моей подруги, пока, наконец, ее привычный облик не вернулся. Да что за черт? Что вообще происходит сегодня? Или это у меня воображение расшалилось? Застыв на месте, я уставилась на мою подругу. На лице А-чан появилась какая-то очень взрослая улыбка. «Мне было очень весело. Было здорово вновь встретиться с тобой и провести вместе некоторое время, но ты больше не принадлежишь этому миру». «Что? Это не мой мир? Что она такое говорит?» «У тебя появился твой собственный мир, и ты там очень нужна. Многие люди ждут тебя». «Ачан, о чем ты вообще? Может, тебе в медпункт надо?» Ачан лишь мягко улыбнулась. «Прислушайся. Они все зовут тебя». «Что?» Но после ее слов я вдруг услышала голоса. «Катарина, пожалуйста, очнись, я больше не смогу жить без тебя». «Очнись, сестренка! Ты же обещала, что мы всегда будем вместе!» «Катарина сама, пожалуйста, проснись! Я не смогу и дальше так стараться, если тебя не станет!» «А ну вставай! Долго ты еще собираешься вот так валяться, глупая девчонка?» «Катарина, открой глаза!» «Умоляю, Катарина сама, пожалуйста, очнитесь!» Какие знакомые голоса. Я их точно уже где-то слышала. Внезапно туман, скрывавший от меня воспоминания, опал. Тысячи ледяных иголок. Знакомые голоса. Мой сводный брат и друзья. Такие важные для меня люди. Как я могла их забыть? Я все вспомнила. Ачан права. Моя семья, моя лучшая подруга Атаку, а то мы игры. Этот мир такой привычный и комфортный, но он больше не мой. Теперь у меня есть новый мир, новые семья и друзья. Так много дорогих мне людей в этом другом мире, и все ждут меня там. Я должна вернуться. Сейчас же. Они ведь все там за меня волнуются, лихорадочно размышляла я. А потом услышала какой-то странный, отрывистый звук. Оглядевшись, я с удивлением поняла, что все мои одноклассники исчезли. Осталось только Ачан и я. Пол под ногами начал разрушаться. Из дыр струился яркий свет. «А, то есть если я прыгну в этот свет, я смогу вернуться в мой мир?» «А, точно! Ачан, когда я вернусь в мой мир, я должна буду спасти Марию!» «Ачан, ты не знаешь, где ее держат? Расскажи скорее!» «Ведь она прошла всю игру. Она не может не знать». «Мария все еще в школе, в тайной комнате. Она...» Ачан подробно описала мне, где следует искать эту комнату. Пока она говорила, пол под нами разрушался все больше и больше. Меня уже начало затягивать в свет. «Нет времени. Дурья моя башка!» Если бы я только вспомнила обо всем раньше. Нам о стольком надо было поговорить. «А, еще кое-что. Почему президент студсовета? Почему на его лице была такая боль, и он чуть ли не расплакался, когда я задала ему этот вопрос?» Но пол подо мной наконец разрушился, и меня потянуло в свет. Ачан нежно смотрела на меня. «Я уверена, раз уж это ты, то все будет в порядке. Так же, как ты спасла всех нас, ты спасешь и президента. Его настоящее имя?» «Что? Спасти? Настоящее имя?» Я по-прежнему ничего не понимала, однако разъяснения я не получила. Меня уже затягивало в свет. Наверное, это была последняя встреча с Ачан, моя лучшая подруга, которая всегда была со мной со средней школы. Лишь благодаря ей я смогла стать ученицей старшей школы. Она так много для меня сделала. И все же, из-за того несчастного случая, я так и не сказала ей спасибо. Это мой последний шанс. «Ачан, я очень рада, что мне удалось снова встретиться с тобой. Прощай. И спасибо тебе за все!» Изо всех сил кричала я ей, более не в состоянии ее увидеть. Интересно, услышала ли она меня? «Я тоже очень счастлива. Сейчас я снова рядом с тобой, в качестве Софии. Прощай и спасибо, мой самый дорогой лучший друг». Последние слова Ачан уже не достигли моих ушей. Когда я открыла глаза, я увидела Софию, плачущую навзрыд над моей тушкой в простынях. А позади нее стояли Джаред, Кит, Мэри, Алан и Ника. Самые важные для меня люди. Я вернулась. В мой мир. София судорожно обняла меня и зарыдала пуще прежнего. Всегда такая спокойная и уравновешенная Мэри тоже бросилась обнимать меня. У всех остальных на лицах читалось невероятное облегчение. Они так беспокоились обо мне. Это мой мир. И в нем находятся все дорогие для меня люди. Поэтому я хочу защитить этот мир и этих людей. Я ни за что не допущу плохого конца. Глава 33. Такие необходимые слова. Очнувшись наконец ото сна, я со скрипом потянулась, разминая все конечности. Да уж, проспать целых 2 дня, абсолютно не двигаясь, это вам не в тапки гадить. У меня каждая клеточка тела болит. Затем я сразу же ломанулась на поиски президента студсовета, Сириуса Дика, но я не смогла обнаружить его ни в школе, ни в общежитии. Все говорили, что он, должно быть, прознал о моем пробуждении и банально решил сбежать, но я так не думаю. Он наверняка все еще на территории Академии, в том месте, где он прячет Марию. Я не могла объяснить всем, на чем основывается моя уверенность, но я точно знаю, что он там. И что с Марией все еще в порядке. Поэтому я прямиком потопала в тайную комнату, во спасении Марии. «Он преступник, пытавшийся лишить тебя жизни. Он опасен. Мы сами найдем его вместе со слугами, а тебе надо отдыхать», — наперебой говорили мне все, но... Мария оказалась в таком положении из-за меня, поэтому я сама должна спасти ее. Кроме того, мне нужно еще раз как следует поговорить с Сириусом. То, как он выглядел перед тем, как я потеряла сознание, и его вид не выходил у меня из головы. У него было такое горькое и болезненное выражение, и беззвучные слезы текли по щекам. Хотя он и пытался мне навредить, я ничего не могу с собой поделать. Волнуюсь я за него, и все тут. Кроме того, по словам Ачан, у этого Сириуса Дика есть нешуточные личные обстоятельства. Мои друзья с неохотой пошли на поводу у моего эгоизма. Разумеется, не было и речи о том, чтобы я пошла сама. Так что мы шли всей честной компанией. Мы прошли через темный лесок, рядом со зданием школы. Недалеко от Министерства магии стоял полузаброшенный склад. Мы открыли тяжеленные двери и вошли внутрь. По размеру это помещение не уступало гостиной поместья семьи Клаес. Вокруг громоздились всякие предметы неизвестного назначения. Я ловко обходила все эти горы хлама, уверенно направляясь к задней стене склада. Подойдя к книжному стеллажу, я, по наитию Ачан, нажала на корешок одной из книг, и тяжеленный книжный стеллаж бесшумно скользнул вправо. За книжными полками высилась крепкая на вид черная дверь. «Здесь и правда что-то есть!» — удивленно воскликнули мои сопровождающие. «Я видела эту тайную комнату во сне!» — постаралась как-то объяснить все я. Сначала их реакция была а-ля «Чего ты несешь, о неразумная?» Но теперь они убедились в моей правоте. Я положила руку на появившуюся дверь. Я, честно говоря, не ожидала, что она откроется легко. Но она распахнулась от первого же моего прикосновения. За дверью находилась комнатушка размером с такие же в наших общежитиях. В эту комнату свет проникал лишь в мутное окошко под самым потолком. Так что здесь стоял неприятный полумрак. Я сфокусировала глаза, слегка привыкнув к этой темноте, и оглядела комнату. Обнаружив в дальнем углу сидящую девушку, я тут же бросилась к ней. «Мария!» «Катарина сама...» Вокруг ее лодыжек обвивалась какая-то тонкая цепочка. Однако повреждений при ближайшем осмотре на Марии найдено не было. Да и сии оковы, очевидно, не доставляли ей серьезных неудобств. И хотя она не особо хорошо выглядела, все же взгляд ее оставался таким же ясным. «Мария, прости, что так поздно!» Я крепко обняла Марию. «Мне действительно так жаль, что я не смогла прийти раньше. И вы простите меня. Из-за меня столько хлопот». Кажется, она готова была расплакаться. «Нет, нет, ты ведь наверняка старалась ради меня, верно?» На мое восклицание Мария несколько раз нервно кивнула. Как я и думала, Мария что-то заметила в тот день и решила прийти мне на помощь. «Спасибо, Мария». От моих слов Щеки Марии слегка порозовели. Наконец я нашла ее и могу облегченно выдохнуть. Однако это явно еще не конец. «Эй, Мария, он... Сириус Дик здесь?» «Да, он все еще здесь, за той черной дверью». С помрачневшим лицом она указала на ту самую дверь. Она была едва заметна в этой полутьме. «Он напал на тебя. Что тебе еще нужно о нем знать?» «Да, но... есть кое-что еще, чего я не понимаю». Благодаря подсказке Ачан я смогла найти это место. Но зачем он все это сделал? В чем его мотив? Как он получил магию тьмы? И действительно ли из-за него всех нас ждет такая ужасная концовка, как в игре? Я не знаю ответов на эти вопросы. Однако... Как бы то ни было, я не могу считать его плохим человеком. Мне необходимо переговорить с ним еще раз. Все говорили, что у меня вырубился инстинкт самосохранения, и моя доброта и простодушие не приведут ни к чему хорошему. Но я чувствую, что надо поступить именно так. Ну, по сути, я не могу сказать, что он сделал мне что-то плохое. Кроме связывания ног, разумеется. Он кормил меня, не ограничивал свободу передвижения в этой комнате. Возможно, он не такой злодей. Но, похоже, у него есть какая-то странная, таинственная сила. Ну, как Джаред и говорил, благодаря магии света Мария может чувствовать проявление магии тьмы. Мария, ты что-нибудь знаешь о его силе? А Катарина сама знает о ней? Я слышала о ней кое-что, но я не понимаю. Это нечто, что может заметить человек с магией света, поэтому логичнее спросить у Марии о природе той силы. Мария решительно кивнула. Да, во время того инцидента вокруг тех девочек, зачинщиц, вился какой-то черный туман. И прямо сейчас он плавает вокруг президента. Сильнее, чем раньше. А? Он что, снова использует магию тьмы? Зачем? Пока я была в растерянности, Мария продолжила, обдумывая каждое слово. «А, кажется, этот туман отличается от того, что я видела раньше». «Отличается?» «Да, в этот раз туман просто вился вокруг людей. Сейчас же у меня такое чувство, как будто он пытается поглотить президента. Или что-то в этом духе». «Что это значит? Он не в силах полностью управлять своей магией, и она выходит из-под контроля?» «Ничего не понимаю». «Ну, раз уж мы забрались так далеко, глупо сворачивать обратно, так и не получив ответы. Кажется, мои друзья были со мной солидарны, или они просто осознали всю тщетность своих попыток облагоразумить меня и заставить вернуться в общежитие». «Я тоже пойду с вами», — прозвучал упрямый голос Марии. «Но ты же была заперта в таком страшном месте! Тебе нужно отдохнуть!» Хотя президент и не обращался с ней плохо, все же темная комнатушка точно не способствует хорошему самочувствию. Я считала, что ей необходимо как можно скорее убраться отсюда и пойти в медпункт, чтобы проверить свое здоровье, но... «Нет, со мной все в порядке. В конце концов, только я смогу увидеть таинственную силу президента. Так что вам никак нельзя идти без меня». В ее словах есть зерно истины. «Даже если вы скажете мне не идти, я все равно пойду». И с выражением уверенности и абсолютного упрямства она встала в наши ряды перед второй черной дверью. Когда мы распахнули дверь, я ожидала увидеть еще одну комнату, однако там была лестница, ведущая в подвал. Проход был очень узким, так что там мог пройти всего один человек, и плохо освещенным. Джареду пришлось использовать свою магию огня, чтобы мы могли хоть что-то видеть. И мы начали медленный спуск. Внизу оказалась очередная черная дверь. Джаред опустил руку на эту черную и с виду тяжелую дверь, и она беззвучно отворилась. Атмосферка в открывшейся перед нами комнате была так себе. По размеру она была примерно такой же, как и та, в которой держали Марию. Однако здесь не было ни единого окошка. На стенах, освещенных огоньком Джареда, чернели зловещие на вид буквы. Воздух был спёртым. Он стоял в самом центре комнаты. Его лицо, освещаемое лампой, которую он держал в руках, выглядело, казалось, еще хуже, чем в нашу последнюю встречу. Он выглядел смертельно уставшим, как если бы все тяготы мира грузом легли на его плечи, но... Увидев меня во главе нашей процессии, его глаза, казалось, готовы были вылезти из орбит от удивления. «Ты здесь?» «А? Я-то думала, он в курсе моего пробуждения, поэтому избежал и прятался здесь, но, судя по всему, он не знал. Заклятие сна снялось. В общем, чего гадать, если можно просто объяснить?» «Да я не о том. Это очевидно, что заклятие сна снялось. Я же не слепой. Ты... После всего ты снова стоишь передо мной. Перед моими глазами!» С мрачным взглядом его голос перешел на крик. «А, вот ты о чем!» Он, видимо, как мои друзья, считает, что после всего произошедшего мне надо в постели валяться, а не по сырым складам шататься. Но даже как-то неожиданно слышать от него подобные речи. Конечно, в свое время он наговорил мне кучу гадостей и вообще наслал на меня то гадкое темно-магическое проклятие. Спать до тех пор, пока жизнь не покинет мое тело. Да. Но все равно, я смогла проснуться, а все хорошо, что хорошо кончается. Тело немного затекло и поскрипывает при движении, но так особого вреда он мне не нанес. Более того, я в кои-то веки выспалась. Не думаю, что ты сделал мне что-то уж сверхстрашное. Ты хоть осознаешь, что я тебе сделал? Ой, кажется, он смотрит на меня, а киноклиническую идиотку, или что-то вроде того. Эх-эх-эй. Да не, я все поняла. Ты использовал магию тьмы, чтобы погрузить меня в глубокий сон. Не такая я и дура, вот. «Именно! Я пытался убить тебя!» — мрачно сказал Сириус, однако... это неправда». «Неправда, говоришь?» Выражение его лица стало еще темнее, однако я решила проигнорировать это и продолжила. «Я имею в виду, что если бы ты действительно намеревался прикончить меня, то у тебя была куча времени проделать это прямо на месте, когда я заснула». В саду никого не было. Со свидетелями бы проблем не оказалось, только мы вдвоем. И было бы куда проще и надежнее убить меня там, чем строить такую сложную схему по сказке «Спящая красавица» и так долго ждать в неизвестности. Даже не шибко умная я это понимаю, что уж говорить про вундеркинда президента. Так что я сделала вывод, что он вовсе не горел желанием лишить меня жизни. И пока Сириус потерял дар речи от моего ума и сообразительности, я продолжала свой спич. «Я пришла сюда, так как хотела еще раз с тобой поговорить. По-нормальному». «Поговорить». «Именно. А в тот день у президента было такое болезненное выражение на лице, и ты заплакал». Честно говоря, его слова с того дня напрочь вылетели из моей головы. Все-таки я пробыла в беспамятстве в течение 2 дней. Однако его лицо в тот день... Его я забыть никак не могла. «Поэтому я хотела бы, чтобы ты меня выслушал». Но когда я подняла глаза на Сириуса, с удивлением обнаружила, что от моих, вроде как безобидных слов, его лицо исказило ярость. «Лицемерка! Тоже мне нашлась спасительница заблудших душ! Святая Катерина Клай сама!» Он с сарказмом выплюнул эти слова. «Лицемерка? Спасительница? Святая? О чем он вообще?» «Хотя... Ачан тоже сказала мне что-то в этом роде, мол, ты спасешь президента. Но...» «Это невозможно!» «Я категорически не согласна с подобными утверждениями в свой адрес. Я же вам не героиня, чтобы всех спасать!» «Я просто злодейка, конкурентный персонаж для главной героини. Не могу я никого спасти!» Должно быть, моя речь прозвучала слишком уж неожиданно. У Сириуса от удивления аж челюсть отвисла. Мои сопровождающие начали закидывать меня вопросами из серии «Что еще за главная злодейка?» и «Конкурентный персонаж?» Ай, хоть я и проговорилась нечаянно, они все равно не могут понять, о чем это я. Наверняка они просто решат, что я в очередной раз смолола какую-то странную чушь. В моем репертуаре. Тем не менее, все мои слова были чистой правдой. В этом мире Атоми игры я всего лишь один из персонажей конкурентов главной героини. Благородная девушка, злодейка. Кроме того, остальные персонажи-соперницы, Мария и София, просто умницы-красавицы, с которыми мне в жизни не сравниться. Я не очень симпатичная, не очень умная, и магия у меня так себе. Мягко выражаясь, в общем, я даже в роли персонажа-соперника жалкая личность. Вот такая я, Катарина Клаэс. Куда уж мне до героини, которая чуть ли не одним своим присутствием исцеляла израненные сердца. Однако, есть кое-что, что могу сделать даже я. Я не могу спасти тебя от страданий, но... Но я могу быть просто рядом. Я могу быть рядом, когда тебе грустно. Я всегда выслушаю и постараюсь помочь. Когда тебе тяжело, я останусь с тобой, пока ты не почувствуешь себя лучше. Обретя свои воспоминания из прошлой жизни и осознав, что в этом мире я злодейка, судьба которой ой как незавидна, смерть или ссылка, мне пришлось много работать во благо моего будущего. Мне было очень тяжело, но рядом со мной всегда были друзья. Только благодаря их поддержке и участию я не опускала руки и продолжала идти вперед. Хоть у меня нет ни сил, ни власти, чтобы суметь как-то существенно помочь президенту, но я уверена, что моим друзьям, которые и сейчас рядом со мной, вполне это по силам. Шаг за шагом я медленно приблизилась к Сириусу. Поэтому больше не плачь в одиночестве. Внутри Сириуса словно плотину прорвало. Слезы беспрестанно стекали по его щекам. Что же так гложет его? Снедает изнутри. Пока что я не могу этого узнать и понять. Но в этой темной, мрачной комнате сдерживать свой голос и безмолвно плакать в одиночестве? Неудивительно, что с каждым днем ему становилось все хуже. Достигнув предела, он действительно может воплотить в жизнь тот ужасный для всех конец. Чтобы этого не случилось, чтобы предотвратить такой финал... «Давай будем вместе, Рафаэль!» Я протянула к Сириусу руку и назвала его настоящее имя, услышанное от Ачан. Услышав это, Сириус Рафаэль широко распахнул полные слез глаза. Честно говоря, я не очень понимаю, что еще за чехарда с его настоящим, ненастоящим именем, но... Видимо, его действительно зовут Рафаэль. Он нервно ухватил мою руку, которую я к нему протягивала. Его рука такая холодная. Чтобы согреть ее, я обхватила ее и второй ладонью. «Все хорошо». Я мягко улыбнулась, стараясь ободрить продолжающего плакать Рафаэля. Изо всех сил стараясь, чтобы моя улыбка не стала привычным злодейским оскалом. «Черный туман исчез». Я не очень поняла суть слов, которые пробормотала позади меня Мария, но... Заглянув в мокрые глаза Рафаэля, я вновь увидела тот самый нежный взгляд. Глава 34. Конец магии. «Что случилось? Почему ты в таком месте сидишь один?» Надо мной, как обычно, издевались соседские дети, и я спрятался за углом нашего дома. Уткнувшись носом в колени, я горько беззвучно плакал, когда услышал этот спокойный голос надо мной. «Ничего не случилось. Я в порядке». Я не хочу, чтобы моя обожаемая мамочка беспокоилась обо мне, так что я соврал и поспешно утер слезы, но... «Рыдая здесь в гордом одиночестве, тебе не станет лучше, и проблемы не решатся. Когда тебе больно, мама всегда будет рядом, всегда выслушает тебя и поддержит. Поэтому не плачь больше в одиночестве». И с этими словами мама крепко обняла меня. Мы с мамой жили вдвоем. Она всегда заботилась обо мне, несмотря на то, что ей приходилось работать одной и очень тяжело. Однако она всегда так нежно улыбалась мне. Мы не были особо зажиточной семьей, и денег частенько не хватало даже на вещи первой необходимости, но мама щедро одаривала меня своей любовью. «Мне так повезло, что у меня такой замечательный сын», — твердила она, сжимая меня в крепких объятиях. «Мы жили мирно и счастливо. Я ничего не знаю о моем отце. ни его имени, ни статуса, ни жив ли он вообще или давно умер. Потому-то меня и гнобили в моем районе. И я бы соврал, если сказал бы, что это меня не волновало, но... Я чувствовал, что мама не хочет говорить о моем отце, поэтому я не расспрашивал. Однако вскоре я горько пожалел о моей тактичности и молчании. Если бы я знал о моем отце, возможно, я смог бы изменить произошедшее. Внезапно моя мирная и счастливая повседневность с моей мамочкой оборвалась. Это произошло весной, когда мне исполнилось 9 лет. Солнце склонилось к закату, мы с мамой возвращались домой. Внезапно какие-то люди встали у нас на пути и... Ткань с каким-то противным запахом была прижата к моему лицу. Я потерял сознание. Проснувшись, я оказался в тускло освещенной комнате. В ней не было никакого естественного света, ни единого окошка. Все жалкое освещение давала одна единственная лампа. На стенах помещения я смог разглядеть какие-то черные буквы, от которых мороз шел по коже. Кроме меня, в комнате находилось еще около десятка людей. Я лежал посреди комнаты, а они стояли вокруг. Люди, напавшие на нас и, очевидно, притащившие меня сюда, также были среди них. Я был связан, и как бы ни пытался пошевелить рукой или ногой, все было бессмысленно. В рот мне вставили какую-то тряпку, так что я также не мог произнести ни звука. Передо мной стоял мужчина, одетый во все черное, как будто он сам был частью этой мрачной комнаты, и женщина в красном пышном платье. На шее у нее была подвеска с таким же кроваво-красным камнем. «Ты проснулся, дитя? Принесите этого мальчика». После слов этой леди в красном, вперед выступил большой мужчина, на руках у которого лежал мальчик примерно моего возраста. Он очень бережно положил мальчика рядом со мной, на чистую ткань. Присмотревшись к нему повнимательней, я заметил, что он слишком тощий, и цвет его лица никак нельзя было назвать здоровым. Он тяжело дышал и выглядел серьезно больным. Но помимо того, что он был нездоров, его внешность была до крайности похожа на мою. Красные волосы, серые глаза, лицо. Интересно, кто он такой? Пока я продолжал рассматривать мальчика, леди в красном снова заговорила. «Теперь все готово. Приступаем к жертвоприношению». «Что готово? Что еще за жертвоприношение?» Кажется, я слышал это слово в одной из историй, которую мне рассказывала мама. Но что же оно означало? Я никак не мог разобраться в сложившейся ситуации. Мужчина, принесший мальчика, занес в комнату другого человека. И этим человеком была моя любимая мама. Ее чуть ли не волокли по полу. Ее красивое лицо распухло, на ноге была рана, и мама сильно хромала. «Мамочка!» Изо всех сил кричал я сквозь кляп во рту, но из меня выходил лишь сдавленный сип. Мама попыталась подняться, но мужчина, стоявший рядом со мной, с силой толкнул ее вниз, на холодный пол. «Прекратите!» Мама кричала и пыталась прорваться сквозь этого мужчину ко мне. До этого просто наблюдающая за нами леди в красном заговорила. «Поосторожней с мальцом. Не повредите будущее тело моего драгоценного Сириуса». «Кажется, это она обо мне? Мое тело станет телом Сириуса? Кто это вообще? Что происходит?» «Маркиза, если вы так меня ненавидите, делайте со мной что хотите. Но, пожалуйста, я умоляю вас, пощадите моего сына». Моя мама отчаянно молила эту леди в красном. Она назвала ее Маркизой. Они знакомы? И почему она сказала, что эта женщина ее ненавидит? Моя мама всегда была нежной и ласковой не только ко мне, но и ко всем людям вообще. Ее все любили. Я просто представить себе не могу, чтобы кто-то мог ненавидеть мою маму. Однако глаза леди в красном стали еще холодней, когда она бросила взгляд на маму. «Не перестаю удивляться твоей наглости. Ты украла моего мужа и вдобавок родила от него сына. И ты все еще смеешь меня о чем-то умолять?» «Я была лишь сиюминутной прихотью маркиза. потому я вовсе не претендовала на его внимание в последующем. Я просто хочу спокойно жить с моим сыном». По комнате раздался звон пощечины. Леди в красном ударила мою маму по щеке. Я снова попытался закричать, но все было безуспешно. «Эти двое детей, они оба от маркиза Дика, родились почти в одно и то же время. Почему же ты и я такие разные? Ты прекрасный, и у тебя здоровое тело. И твой сын также здоров и активен. Почему у тебя есть все, а у меня ничего? Я не так красива, и у меня слабое здоровье. Муж меня не любит, и даже когда я наконец смогла родить ребенка, он точно такой же слабый и болезный, как и я. Более того, его настигла неизлечимая болезнь. Его дни сочтены». Леди в красном схватила и стала трясти мою мать. «Все тебе. Я ни за что не позволю тебе и твоему ребенку жить счастливой жизнью. Начинайте!» Из свиты леди в красном выступил мужчина, облаченный во все черное, и встал перед моей мамой. Затем, ничего не выражающим голосом, он начал бормотать незнакомые мне слова. Они были весьма загадочны. Это наверняка какой-то иностранный язык, о котором я раньше и не слышал. И все же, эти слова показались мне странно знакомыми. Человек в черном продолжал свой речитатив, отчего по моей коже пробежали мурашки. Воздух словно разом вылетел из комнаты. Мне стало нечем дышать. И тут мужчина резко смолк. Вся комната погрузилась в темноту. В этой комнате, где я ничего не мог видеть, я услышал раздавшийся крик моей мамы. Когда свет снова появился, я сразу же посмотрел на маму и увидел ее в двух или трех шагах от меня, ничком лежащую на полу. Даже со связанным телом я отчаянно пытался хоть как-то подползти к маме. Придвинувшись ближе, я увидел ее мертвенно-бледное лицо. Кажется, она не дышала. Но ведь, хоть она и была поранена, кажется, там не было ничего настолько серьезного. Как так? Что же произошло? «Мама! Мамочка!» Я отчаянно пытался кричать сквозь кляп. «Пожалуйста!» Я встретился с ней глазами, и она еле слышно мне прошептала, а затем перестала дышать. «Итак, все получилось?» «Да, все как и написано в книге. Он без каких-либо проблем захватил власть», — ответствовал черный человек леди в красном. «Понятно. Тогда немедли впусти сознание Сириуса в тело этого мальчика». Я слышал их разговор, но звук проходил словно сквозь вату. Я не мог понять, не мог осознать все происходящее. Ведь совсем недавно я думал лишь о вкусном ужине вместе с моей мамой по пути домой. А теперь я в какой-то темной комнате, а мама, которую я так любил, больше не дышала. «Ладно, я начинаю». Человек в черном одной рукой прикоснулся к мальчику, а вторую положил мне на лоб. В этот миг в мое сознание устремились яркие изображения и образы, которые я никогда раньше не видел. Даже обрывки каких-то разговоров, встреч, люди и места, о которых я не знал. Словно это была целая жизнь, прожитая кем-то другим. Казалось, моя голова сейчас просто лопнет от переполнявших ее чужих воспоминаний. Потом, когда поток изображений наконец иссяк, я, кажется, все понял. Зачем меня сюда привели? И почему моя мама умерла в этой темной комнате? Мне все объяснили те самые образы, хлынувшие в мою голову. План этой красноволосой женщины... Леди в красном, жена благородного маркиза Дика. Она же мать мальчика, лежавшего рядом со мной, Сириуса. Однако, маркиз не очень-то любил свою законную супругу. Он был настоящим кобелем и бабником, как до женитьбы, так и после оной. Наличие жены не шибко останавливало его похождения. Выполнив свой долг, зачав наследника своего рода, Сириуса Дика, от законной жены он больше никогда не интересовался ей в плане супружеских долгов. Так как у нее остался лишь ее единственный ребенок, Сириус, вся ее вселенная стала вращаться вокруг него. Каждый день она будет горько жаловаться на свою судьбу-злодейку ее маленькому сыну. И вдруг ее единственная опора и отрада, ее сын, слег с неизлечимой болезнью. Она использовала все свои деньги, положение и связи, чтобы приглашать лучших врачей, но они все разводили руками, мол, ничем не можем помочь. Она даже стала обращаться к какой-то сомнительной магии, но все было тщетно. Ее сын слабел с каждым днем. Она не могла даже представить себе, что она его потеряет. Однажды, углубившись в изучение всевозможных видов магии, не из разрешенных, разумеется, она наконец узнала о существовании магии тьмы. Магия, с помощью которой можно управлять сердцем и умом, и даже заменить воспоминания. Узнав этот факт, ей в голову пришла гениальная идея. Если бы она смогла перенести ум и сознание своего сына в другое, здоровое тело, ее мальчик будет спасен. Этот план был хрупок и жалок. Вероятность приведения его в жизнь стремилась к нулю, но... В отчаянии она мертвой хваткой вцепилась в эту возможность спасти своего сына. Она начала поиски способа обретения магии тьмы и, параллельно, подходящего сосуда для Сириуса. Сосуд для ее сына должен быть в отличном состоянии. И, разумеется, тело должно быть похожим на Сириуса, насколько это вообще возможно внешне и по возрасту. Если кто-то заметит, что мальчик не тот, кем был раньше, он не сможет стать наследником маркиза Дика. Наконец, она нашла его. Мальчика, который так был похож на ее собственного сына, и внешне, и по возрасту, словно он был рожден специально для того, чтобы стать сосудом для Сириуса. Этот мальчик был сыном бывшей горничной поместья Дик. В прошлом маркиз Дик благоволил этой красивой горничной, но, узнав о ее беременности, она исчезла из особняка. Она родила сына, который выглядел буквально уменьшенной копией своего отца, и они жили мирной и счастливой жизнью вдвоем. Выбор был очевиден. Маркиза Дик нашла сосуд для своего сына Сириуса. Затем выяснилось, что дабы приобрести магию тьмы, необходимо принести в жертву чужую жизнь. И маркиза решила использовать горничную, чтобы жизнь малиной не казалась, и с помощью ее смерти воплотить свой ужасный замысел. И день настал. У маркизы на руках были сосуд и женщина, которая должна быть принесена в жертву, и человек, в чьих силах было провести ритуал магии тьмы, перенесение воспоминаний ее сына Сириуса в сосуд. Если бы все прошло точно по ее плану, воспоминания и сознание Сириуса должны были завладеть моим телом, а я – погибнуть. Я должен был стать Сириусом Диком, но… Однако, да, воспоминания Сириуса действительно перешли ко мне, но я все еще остаюсь собой. Воспоминания есть, а Сириуса нет. От него осталось лишь чувство усталости. Усталость от его собственной матери, которая день и ночь рыдала у его постели. Он просто устал и хотел освободиться от нее, от своего тела, от жизни. Несмотря на то, что он был так молод, он уже устал жить, и больше он ничего не испытывал. Вот так вот я завладел всеми его воспоминаниями, но сам я не стал Сириусом. План маркизы с треском провалился. Но если она узнает правду, вряд ли она принесет мне искренние извинения и отпустит на все четыре стороны. Так что... Воспоминания Сириуса пришлись очень кстати. Я не могу здесь умереть. Я остро чувствовал необходимость выжить, выбраться из этой ужасной комнаты. Я обязан выполнить последнее желание моей мамы. Прежде чем я осознал, что происходит, из моего рта вытащили ту ненавистную тряпку. Я подавил все свои чувства и поприветствовал женщину, которую я ненавижу больше всего на свете. Матушка. Именно так Сириус Дик называл ее. Широкая улыбка озарила лицо женщины. «А, Сириус, это ты! Все получилось!» И она сжала меня в крепких объятиях. Мне до смерти хотелось вырваться и оттолкнуть это чудовище, но я, стиснув зубы, терпел. Мне нужно выжить. «Тогда, мадам, моя работа окончена. Теперь я могу вернуться в мой родной город вместе с моей семьей, желательно», — нервно вопросил мужчина в темной одежде маркизу. «Да, ты хорошо поработал. Благодаря тебе у моего Сириуса теперь такое здоровое и крепкое тело». «Тогда не могли бы вы вернуть мою семью?» «Ну, разумеется. Ты немедленно с ними объединишься. Эй, ребята!» Маркиза окликнула тех огромных головорезов, стоящих по углам комнаты. Мужчина в черном облегченно вздохнул. В этот момент к нему подошли другие мужчины и... вонзили в мужчину в черном свои мечи. «Почему?» Из ран на его теле струями текла кровь. Он протянул дрожащую руку к маркизе. «Ну, я же тебе пообещала немедленную встречу с твоими близкими. Они все мертвы, так что ты встретишься с ними в мире ином». Изящно рассмеялась маркиза. «Вы обещали вернуть мою семью в целости и невредимости, если я вам помогу. Я столько сделал для вас. Вы обманули меня». «Разумеется, я обещала. Как еще я заполучила бы в свое пользование мага тьмы? Но ты теперь слишком много знаешь. А такие, как правило, долго не живут». «Я никогда не прощу. Клянусь, я отниму всю вашу власть, положение, жизнь. Я отправлю вас прямиком в ад». Своей перепачканной кровью рукой он слегка коснулся моей ноги. «Попробуй. Посмотрим, как у тебя получится это с того света. Убить его». По команде свита маркизы добила мужчину в черном. Он умер. И в тот же миг настоящий Сириус Дик скончался на холодном полу. И так началась моя жизнь в качестве Сириуса Дика. Я буду притворяться им до тех пор, пока не стану готов отомстить людям, превратившим меня в инструмент и убившим мою маму. Чуть позже, освоившись в своем новом амплуа, я заметил в себе какую-то странную силу. Я мог управлять людьми, их мыслями и поступками. Это была магия тьмы. Понятия не имею, откуда она во мне взялась, но от лишнего козыря в рукаве я не откажусь. Я жил только ради мести, и вот я встретил ее. Она говорила и улыбалась в точности, как моя мама, Катарина Клаэс. После встречи с ней в моем сердце поселилось сомнение. Поэтому я решил от нее избавиться. Я наложил на нее проклятие вечного сна, смертельного сна. Однако волшебство, которое не могло быть отменено никем, кроме наложившего его, было рассеяно. Когда я зашел проведать Марию в тайной комнате, от нее я узнал об отмене моего проклятия. Мои планы летели к черту, но... я почему-то был очень рад, что Катарина будет жить. Раз уж она проснулась, значит, обо мне теперь все знают. Вскоре они придут и поймают меня. «Ты не сможешь сидеть здесь, сложа руки, и ждать, когда они придут за тобой. Ты должен бежать. Бежать, чтобы отомстить», — твердил голос внутри меня, но... я просто хочу, чтобы все наконец закончилось. «Ты уже забыл последние слова своей матери?» Голос снова и снова использовал этот запрещенный прием, и мое сердце колебалось. «Пожалуйста, отомсти за меня». Так она сказала, и я жил до сих пор только из-за ее слов. Но я так устал. Я больше никому не хочу причинять вред. Если обо мне прознают свыше и найдут эту тайную комнату, скрываемую семьей Дик, вероятно, этому проклятому семейству также доставят немало хлопот. Эта тайная комната была создана в Академии магии и сокрыта в лесу для исследования всяких сомнительных темномагических штучек, дабы спасти жизнь Сириуса. Комната, в которой была убита моя мама, и в которой была убита моя личность. Здесь все началось. Здесь и закончится. Это правильно. Поэтому я просто буду ждать свою судьбу здесь. Они явились раньше, чем я предполагал. Я почувствовал, что в помещении находятся посторонние. Они вошли в комнату, где я держал Марию. Ну что ж, теперь, когда вы ее спасли, настал и мой черед. Другой я уже кричал во все горло. «Ты же можешь сбежать! Используй магию тьмы на них!» Но я просто спокойно ждал своего финала. Итак, я услышал звук шагов, спускающихся по лестнице, и дверь распахнулась. Я ожидал увидеть до зубов вооруженных учителей и охранников Академии, но, увидев вошедших, я невольно застыл в изумлении. Я предполагал, что ко мне заявятся наши доблестные члены студсовета и рыцари Катарины. Джаред, Стюарт и Кит Клайс. Они боготворят эту девчонку, и нет ничего удивительного в их стремлении захватить меня лично. Тем не менее, почему здесь она? Я наговорил ей гадостей, пытался ее убить. Она снова здесь, передо мной. Ты здесь? Заклятие сна рассеялось, машинально ответила Катарина Клайс. Этого не может быть. Неужели она забыла о том, что я сделал с нею в саду? Да я не о том. Это очевидно, что заклятие сна рассеялось. Я же не слепой. Ты... После всего ты снова стоишь передо мной. Перед моими глазами. А, вот ты о чем. Не думаю, что ты сделал мне что-то уж сверхстрашное. Чего-чего? Интересно, это она такая добрая или такая тупая? Что-то мне подсказывает, что вероятен второй вариант. Ты хоть осознаешь, что я тебе сделал? Да не, я все поняла. Ты использовал магию тьмы, чтобы погрузить меня в глубокий сон. Именно. Я пытался убить тебя. Предпринял я очередную попытку объяснить очевидные вещи этому тормозку ходячему. А, это неправда. Неправда, говоришь? Я имею в виду, что если бы ты действительно намеревался прикончить меня, то у тебя была куча времени проделать это прямо на месте, когда я заснула. У меня просто не было слов. Как ни странно, Катарина права. Чем возиться с магией тьмы, я мог попросту убить ее и все. Но я не мог этого сделать. На самом деле я... Я пришла сюда, так как хотела поговорить с тобой еще раз. По-нормальному. Поговорить? О чем она вообще? Именно. В тот день у президента было такое болезненное выражение на лице, и ты заплакал. Поэтому я хотела бы, чтобы ты меня выслушал. Она уставилась на меня своими светло-голубыми глазищами. От ее взгляда в груди закололо. Мне стало трудно дышать. Сердце зашлось, словно шальное. Лицемерка. Тоже мне нашлась спасительница заблудших душ. Святая Катарина Клайс сама. Прежде чем я осознал, слова уже вырвались из моего рта. Да что она может обо мне знать? Золотая девочка, выросшая в любящей и счастливой семье богатого герцога. Если она мне сейчас заявит нечто вроде «Я спасу тебя!» Я придушу ее собственными руками. Однако... Это невозможно! Я же вам не героиня, чтоб всех спасать. Я просто злодейка, конкурентный персонаж для главной героини. Не могу я никого спасти. А? Что вообще творится в голове этой Катарины? Я не могу спасти тебя от страданий, но... Но я могу быть просто рядом. Я могу быть рядом, когда тебе грустно. Я всегда выслушаю и постараюсь помочь, когда тебе тяжело. Я останусь с тобой. Пока ты снова не почувствуешь себя лучше. С нежной улыбкой сказала она. Совсем как моя мама. От ее слов я почувствовал, будто в моей голове что-то лопнуло, и туман развеялся. Мысли прояснились. Честно говоря, в моей душе давно уже зародились и обосновались смутные сомнения. Действительно ли моя нежная мама, которая всегда так беспокоилась обо мне, последними своими словами могла попросить меня о мести. А, теперь я все вспомнил. Она не говорила мне ничего подобного. Но как я мог ошибиться? Ведь ее последними словами было: «Пожалуйста, живи, живи и будь счастлив. Я люблю тебя». Вот почему я стремился выжить всем своим сердцем. Я не мог умереть, потому что моя мама хотела, чтобы я продолжал жить. Прежде чем я это понял, Катарина уже стояла рядом со мной. «Поэтому больше не плачь в одиночестве». Она мягко улыбнулась и протянула мне руку. Почему-то картина передо мной стала расплывчатой. Щеки стали влажными. «Давай будем вместе, Рафаэль». Я взял руку, протянутую мне, и тогда... «Ой-ой, ты что творишь? Не слушай эту безмозглую курицу! Осторожно, не подпусти ее слишком близко! Хотя, точно, возьми ее в заложники, и тогда ты сможешь сбежать!» Сердито кричал голос в моей голове. И тогда я ответил ему: «Я не собираюсь делать ничего подобного! Хватит с меня мести!» «Что?» «Кстати говоря, а кто ты вообще такой?» Я всегда беспрекословно слушался этого голоса, нашептывающего мне о том, что я должен отомстить за мою маму. Кроме того, это как раз он тот, кто пересказал мне последние слова мамы. Однако, как выяснилось, он мне солгал. Этот некто врет мне и пытается меня использовать. Он пытался подстрекать меня, манипулировать мною. Теперь я наконец понял это. Этот человек не я. И тот, другой, показал мне наконец свою истинную форму. Это оказался мужчина в черной одежде. Мужчина, убивший в тот день мою маму. «Значит, дошло наконец». Он язвительно мне улыбнулся. «Ты все это время использовал меня, притворяясь моим внутренним голосом. В тот день этот мужчина прикоснулся ко мне перед смертью. Значит, он использовал свою магию тьмы, дабы перенести свое сознание в мое тело и управлять мною. И он переврал последние слова моей мамы». «Ну что ты? Я всего лишь помогал тебе добиться своей цели». «Я действительно ненавижу их, тех, кто сделал все это со мной, но я не хочу жить лишь ради мести. Я хочу жить, чтобы стать счастливым». Потому что таково было последнее желание моей мамы. Чтобы я жил и был счастлив. Поэтому я должен стереть существование этого человека. «Все хорошо». В этот момент теплые руки Катарины сжали мои ледяные пальцы. Я посмотрел на мужчину в черной одежде и решительно сказал: «Мне больше не нужна месть. И ты мне больше тоже не нужен». «Проклятие. Кто, по-твоему, помогал тебе все это время? Предатель!» И с этими словами он исчез. Когда я поднял мое лицо, то встретился взглядом с Катариной, которая нежно улыбалась, глядя на меня. Бонусная глава 7. О помолвке. Я, Алан Стюарт, наконец решился поговорить с моей невестой, Мэри Хант, о нашей помолвке. Мы остались наедине, в комнате общежития, чтобы нам никто не мог помешать. Прошел месяц с того черномагического происшествия, в которое влипла по самую макушку Катарина Клаэс. Я места себе не находил. Хотел сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь, но не знал, что, однако, к счастью, все разрешилось благополучно, без моего особого участия. Что же касается главного виновника, Сириуса, или Рафаэля, он ушел из Академии. Весь студсовет стоял на ушах от всего произошедшего, но мало-помалу все вернулось на круги своя. В той степени, в которой это было возможно в сложившейся ситуации, разумеется. Но я все еще должен был кое-что сделать. Когда мне было 8 лет, я обручился с Мэри Хант, четвертой дочерью маркиза Ханта. Она была просто милашкой, и я решил, что провести с ней жизнь не такая уж страшная участь, а очень даже неплохой вариант. Но я понимаю, что ни о каких романтических чувствах к ней у меня и речи быть не может. Я понял это в тот момент, когда Катарина, казалось, была на пороге смерти. Тогда я и понял мои истинные чувства. Я влюблен в нее, в Катарину Клаэс. Осознав это, чувства заполнили все мое естество, словно бурный поток, пробивший, наконец, плотину моего тугодумства. Я хотел всегда быть рядом с ней, видеть ее улыбку. Я знаю, она невеста моего брата Джареда, но я все равно хочу быть к ней настолько близко, насколько это возможно. С этими мыслями пришла еще одна. Мэри. Разумеется, она мне нравится, но это больше похоже на любовь к своей младшей сестре, а не всякая там романтика к девушке. Родственные чувства – это, конечно, хорошо, но... Я не могу так поступить с самой Мэри. Для нее будет лучше, если она свяжет свою жизнь с человеком, которого полюбит и который будет любить ее. Мысли скакали в голове, как ужи на сковородке. Пришлось срочно наводить порядок в этом серпентарии. Единственное, что я знал наверняка, я люблю другую, не Мэри. Наконец, я решился встретиться с ней и открыть свои истинные чувства. И уже вместе будем решать, что делать дальше. Вот и она, Мэри. Она вошла в комнату, и на ее лице читалось легкое недоумение по поводу причины нашей встречи. Я рассказал ей все, кроме имени девушки, покорившей мое сердце. Мэри, прости, я не должен был поступать так с тобой, поэтому, если хочешь, мы можем сей же миг разорвать эту помолвку, и я тебя больше не побеспокою. Поначалу Мэри выглядела весьма удивленной, но затем ее выражение лица сменилось на обеспокоенное. А потом... Кажется, ты воспринял все серьезнее, чем я предполагала. Проблемка, однако. Что? Мэри что-то там бормотала, но я не смог разобрать, так что попросил повторить. Однако она просто рассмеялась и сказала: «Ничего, забудь». И мягко улыбнулась. «Я тебя прекрасно понимаю. Но если мы сейчас разорвем помолвку, моя семья тут же пихнет меня к другому жениху. А мне бы не хотелось, чтобы подобное произошло». «Не хочешь другого жениха? Но почему? Ты весьма популярна в кругах высшего общества, так что тебе наверняка подберут замечательного парня, который обязательно тебя полюбит». Я не соврал ни словом. Мэри действительно была желанной партией для многих достойных женихов, и отменив помолвку, за ней встанут в очередь. Тем не менее, Мэри грустно покачала головой. «Нет, принц Алан, я понимаю, что должна была сказать об этом давным-давно. В общем, я тоже по уши влюблена в кое-кого». «А? Ух ты ж, неожиданный поворот». «Мне правда жаль, что я так долго молчала, но... моя семья меня не поймет. Она не примет мою любовь». «Вот как? В этом мы определенно похожи. А ведь я действительно тугодум. Как я мог не заметить, что Мэри сама влюблена в кого-то?» «Но я не сдамся. Хоть шансы и невелики, я все же сделаю все возможное. Но у меня нет никакого желания возиться с каким-то там новым женихом. Поэтому я предпочла бы оставить все как есть. Я невеста принца Алана. Он мой жених. Если это возможно, пожалуйста, давайте останемся в тех же отношениях, что и раньше». И она посмотрела на меня такими глазами, в которых блестели слезы. Разумеется, я не смог ей отказать в ее просьбе. «Я понимаю. Тогда до тех пор, пока ты не уладишь свои дела с этим человеком, я останусь твоим официальным женихом». И от моих слов на лице Мэри засияла счастливая улыбка. И кто бы мог предположить, что эта улыбающаяся милашка окажется нашим самым страшным и сильным противником. Но это уже совсем другая история. Глава 35. Церемония вручения дипломов. Сириус Дик, он же Рафаэль Волт, сын горничной поместья маркиза Дик, поведал нам свою историю. Кем он был и кем стал. Как приобрел магию тьмы и как с помощью нее манипулировал людьми в течение 7 лет. Узнав о его жизни, больше ни у кого и мысли не было обвинять его в произошедшем. Даже Мария простила ему свое заточение. К тому же, именно она была в состоянии увидеть, как магия тьмы покинула тело Рафаэля, так что она сразу поверила его рассказу. Но все же Рафаэль решил сдаться школьной администрации. «Я должен рассказать им всю правду. То, что случилось со мной и моей мамой, о мужчине в черном, о настоящем Сириусе, о моем использовании магии тьмы. Я должен рассказать им о моих поступках». И после этих слов Рафаэль отправился на встречу с представителями школы, дабы рассказать им о Маркизе Дик и ее преступной шайке, и также о своих собственных проступках. Вскоре поползли слухи о загадочном аресте Маркизы Дик. Разумеется, сведения о магии тьмы так и остались необнародованы, но, вероятно, Маркизе и ее подручным найдут что предъявить, не раскрывая секретных данных. А вот о Рафаэле не было вообще ничего слышно. Как будто те школьные представители его убили, а труп съели. Шучу. Конечно, я за него волнуюсь. Прошло уже несколько месяцев. Приближалась церемония вручения дипломов. И организация сего мероприятия легла на плечи членам студсовета. Так что, чтобы не путаться под ногами, я практически поселилась на моем поле. Я так скоро стану богиней полей. Я направлялась в мою комнату за инструментами, когда меня вдруг окликнули. «Катарина Клаэс сама!» Голос показался мне до боли знакомым. Когда я обернулась, увидела мальчика с блекло-темно-рыжими волосами и в форме, вроде той, которую носят служащие Министерства магии. Он весь был такой обычный и незаметный, что не подай он голос, я просто прошла бы мимо, даже не заметив его присутствия. «А, но кто он?» «Я уверена, что знаю его голос, но я совершенно не могу его вспомнить». Размышляя об этом, я заглянула в его лицо и увидела такой знакомый, нежный взгляд серых глаз. «Неужели это... Рафаэль?» – изумленно спросила я. От моих слов у мальчика глаза чуть ли на лоб не полезли. «А ты неплохо меня изучила, хоть я и изменил свою внешность до неузнаваемости». «Ха, это действительно он! Я эти нежные серые глаза узнаю среди сотни других!» Когда я ему сообщила об этом, он немного застенчиво улыбнулся. Я так давно не видела его улыбку. «Ты возвращаешься?» «Да. Благодаря вашей поддержке я, наконец, смог вернуться в школу». Мы приложили просто-таки титанические усилия, дабы убедить школьный совет в невиновности Рафаэля. Пришлось воспользоваться всеми связями и властью, чтобы достучаться до начальства. И, кажется, наши труды не прошли даром. Однако он так кардинально изменил свою внешность. «Ты что, собираешься вновь поступить в школу под именем другого студента?» После того инцидента он в тот же вечер незамедлительно покинул школу, якобы под предлогом слабого здоровья, нуждающегося в лечении. Но все же по школе расползлись слухи об аресте Маркизы Дик и вероятной причастности ее сына, Сириуса. Поэтому для него было бы не так-то просто оставаться в школе и, как ни в чем не бывало, продолжать обучение. А с новой внешностью он мог бы заново поступить в школу под видом другого человека. «Увы, я здесь больше не студент. Жаль, конечно, что я не смог как следует здесь все закончить, но теперь я здесь в качестве работника Министерства магии, как Рафаэль Уолт». Рафаэль смог рассеять чары магии тьмы, при этом лишившись и своих способностей к этой магии. Но даже при этом сам Рафаэль Уолт обладал очень мощной магией, уровень которой и оценили по достоинству в Министерстве магии. Сам он мне сказал, что так как в него вселилась эта темномагическая дрянь против воли, он предпочитает пока оставаться под присмотром Министерства. Так что отныне он некоторое время проработает в школе от Министерства и, чтобы не поднимать лишнего шума, решил сменить внешность. Очевидно, над этой его переменой поработали настоящие профи. Ему изменили даже форму лица. «Значит, мы сможем вот так вот встречаться теперь, да?» «Верно. Раз уж мы будем в одной школе». «Ага. Тогда я снова смогу испить твоего чудесного чая». «Да, к счастью». Ответил он мне со смехом и, внезапно поклонившись мне, протянул руку. «Ась, что происходит?» «Катарина Клаэс сама. С этого момента позаботьтесь обо мне. Я, Рафаэль Уолта, хотел бы остаться рядом с вами, если вы мне позволите, разумеется. Ну, конечно. С этого момента позаботьтесь обо мне, Рафаэль Уолта. Я рассмеялась и протянула ему руку в ответ. И раз уж на то пошло, не обязательно называть меня сама. Давай будем обращаться друг к другу, как прежде. После моих слов Рафаэль улыбнулся, немного смущенно и обеспокоенно. Наконец, время пришло. С завтрашним вечером час пробьет. Состоится вручение дипломов и выпускной бал для наших сэнпаев-второкурсников. Конец игры Атомы «Фортуна Лауэр». Атома – игра, в которой героиня будет окружена сплошняком благородными дворянинчиками, с которыми у нее, разумеется, будет любовь-морковь, явится перед светлые очи всей знати на выпускном вечере в сопровождении своей цели захвата. Или, быть может, целого гарема, смотря насколько талантливой и упорной она окажется. Каким-то чудом мне удалось избежать сцены изобличения Катарины Клаэс, но чует моя душа рано расслабляться. Честно говоря, все они стали для меня самыми настоящими друзьями, и я не могу представить, чтобы они сослали меня в какую-то глухомань или тем паче убили меня. Но до самого конца мне нужно быть настороже. Я много трудилась, чтобы избежать моей плохой концовки, и, наконец, пришло время испытать, чего я стою. Ну давайте, пути разрушения, придите и возьмите меня, если сможете. Если посмеете. И с этими мыслями я застыла в позе звезды-победителя, воздев кулаки к потолку. И в этот момент в дверь постучали, и вошла Энн. «Госпожа, вы сказали, что подготовите поздравительный букет для Ника. И как успехи?» Спросила Энн, подозрительно глядя на меня и мою позу суперстара. «Таков обычай в этой академии. Младшие поздравляют выпускников-сэнпаев каким-нибудь подарком. Собственно, нечто подобное было и в моей школе в предыдущем мире. Так вот, из подарков букеты были самыми распространенными. Кто-то также раскошеливался и на какие-то дорогие аксессуары или что-то в этом роде, но такое дарили в случае каких-то особых отношений. Поэтому я тоже собиралась подарить букет. Но... я тут подумала, дьявольский граф Ника страшно популярен. Его наверняка чуть ли не похоронят заживо в банальных цветочных букетах. Так, может быть, лучше подарить ему что-нибудь другое? Во-первых, нафига ему столько цветов? Он же не бабочка, чтобы по ним прыгать и пылять. И вообще, я, откровенно говоря, не сильна во флористике. Поэтому я решила приготовить ему нечто особенное. Я показала свой букет Энн. На первый взгляд цветы и цветы, но на самом деле... «Ну как, чувствуешь новое освежающее дуновение моды?» «Ай, я просто молодец! Гениальная идея, да! И главное, идеальный подарок для Ника готов! И я с моими антихреново-концовочными мерами тоже!» «Госпожа, это вообще...» «Завтра финальная битва!» «Госпожа, вы меня слышите?» Я снова оттопырила мои зажатые кулачки к потолку. Вот так и закончился вечер перед финальной битвой. Церемония награждения проходила приблизительно в той же атмосфере, что и церемония награждения. Официально и помпезно. Речь толкает избранный представитель, наш выпускник-второкурсник, Ника. Вообще, эта обязанность лежала на президенте студсовета, Сириусе Дике. Но по понятным причинам он не мог выполнить свою ответственную миссию. Пока Ника вещал, в толпе то и дело раздавались ахи-вздохи, как женские, так и мужские. И постепенно кто-то краснел, с восхищением взирая на этого дьявольского графа. Джаред толкал речь для студентов первого курса. Кстати, вполне возможно, что в будущем году он станет президентом студенческого совета. От его речи также толпы девушек покраснели. Даже, кажется, вокруг из голов залетали эти воздушные розовые сердечки. Что и следовало ожидать от прекрасного принца. Так и закончилась эта церемония, погруженная в восхищенные ахи и охи и влюбленные взоры, устремленные на наших местных знаменитостей, без каких-либо инцидентов. И вот это критический момент. Конец игры Атомы. Выпускной вечер. По окончанию церемонии все собрались в школьном дворе, где начался фуршет и бал. В этот час героиня и ее избранник должны тайно покинуть сию вечеринку, и... цель захвата откроет ей свои страстные чувства. Поэтому я буду внимательно следить за всеми перемещениями Марии. Мне просто жизненно необходимо узнать ее рыцаря сердца. Я прилипла к ней как жвачка, дабы не пропустить сие знаменательное событие. Но, увы, я не могу постоянно ходить хвостиком за Марией. Нужно же еще поздравить сэнпаев. Поэтому мы вместе с Марией порулили к нашему выпускнику, Ника. Когда мы к нему подошли, он уже был завален букетами. Кто-то даже подарил ему целые корзины с цветами. Это превзошло все мои ожидания. В легком шоке я перешла к моим поздравлениям. Мария преподнесла Ника цветы. Букет был недорогой, но составленный со вкусом, поэтому он выглядел очень милым и изысканным. И вот настал мой черед. Сперва он широко улыбнулся букету, той улыбкой, которая так нечасто озаряла его лицо. Но после, вглядевшись в цветы повнимательней, он просто застыл в ступоре. Кажется, состояние Ника заметила не я одна, так как Алан, стоявший неподалеку, тоже заглянул в букет. «Это что вообще такое? Трава?» — воскликнул Алан так громко, что привлек внимание Джареда и Кита. «Как грубо! Разумеется, это не трава! Это овощи!» — обиженно выпалила я. «Овощи?» Алан снова с сомнением заглянул в букет. Чуть позади Джаред и Кит тоже попытались разглядеть содержимое моего подарка. «Я подумала, зачем тебе столько цветов? Не продавать же ты их пойдешь. Поэтому сделала свой собственный букет. Выбрала лучшие овощи с моего поля и красиво завернула. И тебе не придется их выкидывать как элемент декора. Ты же можешь их съесть. Гениально и практично. Вот». В это время года на моем поле растет не так много разновидностей овощей. Поэтому я поместила зеленые овощи, такие как лук и парей, в самом центре композиции. Конечно, на первый взгляд они могут показаться травой, но в данной ситуации следует смотреть не глазами, а желудком. «О, это просто великолепная идея!» Я продолжал расхваливать себя любимую. Однако... «С какой стороны ни посмотри, это трава! Как бы ты это ни назвала, овощи или хоть фрукты!» И Алан почему-то буквально взорвался от смеха. «Вот и не вижу ничего смешного. Грубиян!» Ника, который наконец оттаял, сказал: «Спасибо. Я с удовольствием съем его». И Мария тоже подтвердила, что мой подарок выглядит весьма аппетитно. А Джаред снова стоял, сгорбившись, с подрагивающими плечами. И Кит бросал на меня потрясенные взгляды. Почему-то. А конец все близился. Я уже даже волноваться начала. Ведь Мария, судя по всему, и не собиралась отлучаться от общего сборища. Она вообще мне заявила, что «я так счастлива, могу весь вечер провести с Катариной сама». Может, у нее нет конкретной цели захвата? А неужели она так легко сумела добиться гаремной концовки и собирается устраивать любовь-морковь со всеми? Сама-то я так и не дошла до гаремной концовки. Но Ачан мне вроде рассказывала, то при каком финале Катарину ждет вовсе незавидный конец. «А что же это такое-то? Мария, ты решила себе завести гарем? Или же выбрала кого-то одного? Я так волнуюсь, так волнуюсь. Ожидание буквально убивает меня. Нет, я не могу больше выносить эту неизвестность». «А, Мария, тебе кто-нибудь нравится?» — спросила я в лоб. От моего неожиданного вопроса Мария вся зарделась и смущенно пролепетала: «Я восхищаюсь и смотрю только на Катарину сама. А, Мария, я, конечно, тебе благодарна и все такое, но я имею в виду, не нравится ли тебе кто-то из этих? Ну, мальчиков. Может, ты хочешь с кем-то из них связать свою жизнь?» Я добьюсь от нее ясного ответа. «Из мальчиков? С кем бы я хотела бы быть? Да вроде нет таких». «О, как!» «Вот теперь я точно ничего не понимаю. Как так? Ей совершенно никто не нравится?» А пока я застыла в растерянности, Мария продолжила. «Из противоположного пола меня никто не интересует. Мне нравится только Катарина сама. И именно с тобой я хотела бы прожить всю свою жизнь». И с этими словами она взяла мои руки в свои. «Поэтому отныне, пожалуйста, позволь мне всегда быть рядом с тобой. Катарина сама». «Где-то я уже это слышала». «Ну точно! Именно это она должна была сказать своему покоренному рыцарю!» «Но почему она говорит это мне?» «Что-то я окончательно запуталась». А в этот момент к моим рукам потянулась еще одна пара рук. «Мария сама, в очередь! Я тоже хочу навсегда остаться с Катариной сама!» И с этими словами Мэри отняла мои руки у Марии и нежно мне улыбнулась. «Я тоже! Катарина сама, пожалуйста! Пожалуйста, позвольте мне остаться с тобой навсегда!» Взволнованно воскликнула София, выскочившая из-за спины Мэри. «Тогда я тоже. В пределах допустимого, разумеется». С обычным выражением а-ля кирпич номер 5 на лице вклинился в наш разговор Ника. «Эй, раз пошел такой разговор, про меня не забывайте!» Вперед выступил Алан. «Вы все о чем тут вообще вещаете? Катарина – моя невеста, на секундочку!» Со спокойной моськой явился Джаред и перехватил мои руки подальше от Мэри и от остальных, жаждущих подержать мои лапки. Переходящий, блин, кубок какой-то. «Принц Джаред, я уже 100 раз тебе говорил о том, что моя сестренка не подходит на роль твоей невесты. Так что будь добр, отмени помолвку и позволь мне позаботиться как должно о моей проблемной сестре». И теперь уже Кит отобрал мои косточки у Джареда. Атмосфера вокруг меня почему-то накалилась. «Кит, я тебе уже 100 раз отвечал, что я не отменю помолвку. Катарина, несомненно, станет моей принцессой». «Ну уж нет. Принц Джаред, имей совесть. Я не позволю тебе единолично завладеть моей драгоценной сестрой. Ни за что!» «Значит, чтобы избавиться от Джаредовых посягательств, монополизировать ее, во-первых, необходимо разорвать эту чертову помолвку. Кит сама, я, Мэри Хант, целиком и полностью на твоей стороне». «Да-да, я ненавижу саму идею того, что Катарина будет в полном распоряжении одного принца Джареда. Мэри сама, я с вами. Братик, ты тоже должен помочь нам». «Ну, раз все так просят». «Я с вами, я тоже помогу. И я хочу посодействовать всему благородному делу». «А, бунт! Восстание, значит? Что ж, я ждал этого. Вы все... Черт с два, я позволю вам обойти меня!» Все так бурно дискутировали, а вот я уже совершенно потеряла нить всего разговора. Кажется, обо мне все забыли. Даже как-то одиноко. А им, похоже, вполне себе весело. Аж искры летят от задорного азарта. Вот только что-то это не похоже на гаремную концовку. По плану, атмосфера должна быть такая липко-сладкая и присыпанная розовым сахаром. И Мэри с Софией как-то прицепились. Хоть я и чувствую себя немного не в теме, но... это не похоже на мою плохую концовку. Что не может не радовать, да. Ох, все такие дружные, никто не хочет встречаться с Марией. И протыкать меня мечами тоже никто не собирается. Кажется, мы пришли к дружескому финалу. В нем героиня никого не выбирает, и все остаются просто друзьями. Хорошая концовка, как по мне. Хотя в игре, в которой идет упор на романтику, этот конец считается плохим. И все такие счастливые. Да, видимо, это та самая дружеская концовка, которую я видела в своей прошлой жизни. Хотя странные они. Неужто никто не втрескался в такую милашку, как Мария? И вообще, Джаред и Кит не раз чуть ли не силой оттаскивали меня от нее. Разве что это не проявление ревности. Именно поэтому я и думала, что с кем-то из них Мария и построит свое будущее. И в итоге... дружеская концовка. Нате вам! Ну, зато в этом финале никто никого не убивает и не отправляет в ссылку. Вот и славненько. Выпускной бал и Атоми-игра подошли к концу. Неожиданному концу. Но лично для меня все закончилось просто замечательно. По окончанию официального вечера студенческий совет, со мной в комплекте, устроили собственную мини-вечеринку в честь выпуска Ника. Так как все вполне наелись еще на балу, здесь на столе присутствовали только сладости и чай. Так как никто, кроме посвященных, даже не знал о нашем междусобойчике, мы также пригласили бывшего президента студсовета, Сириуса Дика, известного также как Рафаэль. Кажется, ему было несколько неловко встретиться с нами снова, вот так. Но все очень тепло его приветствовали и также преподносили свои букеты, как своему сэнпаю и выпускнику. Он с радостью принял их, но когда я притащила ему мой овощной букет, он, как и Ника недавно, на мгновение замер. Он, наверное, был просто поражен моей гениальной идеей. Мы так давно не собирались полным составом. Как же здорово проводить так время. Всем вместе. Катарина сама. Тебе самой первой. Рафаэль с улыбкой налил мне чашку чая. Большое спасибо. И по чаю нашего президента я так соскучилась. Рафаэль рассказал мне, что раньше он всегда готовил чай к возвращению с работы его мамы. Катарина сама. Я тоже кое-что приготовила для тебя. Мария окликнула меня и вручила какую-то сладкую прелесть. От пушистого бисквита, политого сверху сиропом, слюнки текли. Вау, это даже вкуснее, чем обычно. Я никогда такого не видела в твоем арсенале. Но это тоже ты сделала, да? Да, это новый рецепт. Я придумала его вместе с мамой. Ух ты, с твоей мамой? Ага. Ну, я подумала, раз уж ты так любишь мои сладости, почему бы мне не сделать что-нибудь новенькое? Старое ведь может приесться и надоесть. Вот как? Не думаю, что мне когда-либо смогут надоесть твои сладости, но я все равно очень счастлива. Спасибо. И маме своей передай привет от меня. И, пожалуйста, передай ей мое спасибо. Конечно, обязательно передам, сказала Мария со счастливой улыбкой. Катарина! Если ты съешь все и сразу, у тебя живот разболится. Опять. Да, сестренка. Ты же и так переела на балу, разве нет? Ну прояви хоть каплю благоразумия. Как обычно, пока я погрузилась с головой в наслаждение от изысканных вкусностей Марии, эти двое зануд, Джаред и Кит, как обычно влезли. И этот взгляд... как у моей мамы. И если у меня и правда будет расстройство желудка, они точно не следуют с меня живой со своими нравоучениями. Джаред будет пилить меня со снисходительной улыбочкой на лице, а Кит будет отчитывать меня долго и нудно со своей обеспокоенной моськой. Ну ладно, ладно. Я буду есть медленней, правда. Катарина сама, я недавно приобрела новую партию книг. Будешь читать со мной вместе, как раньше? София просто прелесть. Она всегда одалживает мне книги, которые я хотела бы прочитать. Я правда так счастлива, что у меня такая замечательная подруга. И мы увлеклись беседой о книгах. Катарина, у меня, вероятно, не будет возможности встречаться с тобой в ближайшее время. Но я надеюсь, ты позаботишься о моей сестре. Сказал Ника со своей обычной, ничего не выражающей физиономией. Нет, это я должна была сказать. «Надеюсь, твоя сестра также позаботится обо мне», – произнесла я с улыбкой, и мне в ответ явилась дьявольская улыбка дьявольского графа. «Ох, как же сильно его очарование!» После многих лет общения с ним у меня уже выработался иммунитет к его обаянию, но все равно мои щеки невольно заолели. С этого времени, после выпуска Ника, мы больше не сможем так часто видеться. Я буду скучать. Но все же София, которая так любит своего брата, будет скучать еще сильнее. «Братик, пожалуйста, приходи в любое время. Если ты вот так вот на год исчезнешь, ты же точно проиграешь». Честно говоря, я не совсем поняла, что София имела в виду под «ты же проиграешь», ну да ладно. Главное, я прекрасно понимаю, что она действительно любит своего брата. «Катарина сама, а ты что планируешь делать со своим полем весной?» В этот раз заговорила Мэри. «Точно, скоро же весна. Что бы мне начать выращивать теперь? Надо будет найти семена каких-нибудь новых овощей. Или, быть может, вывести собственные. А что будет весело?» «Я буду тебе помогать. сказала Мэри. Она является счастливым обладателем зеленого пальца, так что ее помощь будет хорошим подспорьем в моих начинаниях. Поле — это, конечно, все замечательно, но ты там похожа на пугало огородное. Или ты своим видом выполняешь сразу две функции: и поле обрабатываешь, и птиц отгоняешь. Алан, как обычно, говорит мне всякие пакости. Не в первый раз, между прочим. Да ладно, как еще должна выглядеть рабочая одежда? Мне же в ней в земле ковыряться. Не бальное же платье надевать. Ну хорошо, если он продолжит нудеть и дальше, так и быть, постараюсь привести свой внешний вид в какой-нибудь порядок. Хорошо, хорошо, я постараюсь по возможности выглядеть человеком за место пугала. Вообще-то моя спецодежда довольно проста и в серых тонах. Хм, может, ему больше понравится узор в цветочек? Окончательно набив желудок, я тяжко перекатилась подальше от стола к окну. Ребята о чем-то весело щебетали. Все были расслаблены и довольны жизнью. А на меня нахлынули воспоминания. 8 лет назад я вспомнила свою прошлую жизнь. Обнаружила, что нахожусь в мире Атоми игры, да еще и перевоплотилась в главную злодейку со всеми смертоубийственными концовками. У-у-у, я тогда просто-таки в депрессию чуть не впала. Однако, оглядываясь на прошлое, все пошло не так. Не по сценарию. Джаред должен был быть равнодушным к Катарине, но он всегда был добр ко мне и никогда не бросал меня в беде. Кит должен был избегать Катарину, но теперь мы не разлей вода. Я подружилась с Мэри, Аланом, Софией, Ника и даже с Рафаэлем, хотя все они, казалось, не должны были иметь со мной совершенно ничего общего. А теперь они все мои драгоценные товарищи. И даже мой естественный враг, главная героиня, Мария, стала моим важным другом. Катарина сама, ты в порядке? Видимо, Мария заметила, что я держусь за свой округлившийся животик, и заволновалась. Я в порядке. Спасибо, Мария. Я так боялась своего несчастливого конца, но никто не спешил наносить мне какой-либо вред. Наоборот, все заботились обо мне и всегда помогали. У меня жалкая магия и ужасная успеваемость в учебе, но мои друзья ни разу не бросили меня. Когда мне было тяжело или больно, они всегда были рядом. Теперь я могу сказать это громко и уверенно. Встретив всех этих замечательных людей, я, Катарина Клаес, стала по-настоящему счастливым человеком. Теплое солнышко нежно ласкало мою кожу сквозь окно. Скоро будет весна. Настоящая весна. Не игра, а Томе. Конец. Бонусная глава номер 8. Меня раскрыли. Слушай, Катарина, давно хотел спросить, а что это у тебя так карман оттопыривает? Я избежала свои плохие концовки и умиротворенно потягивала чай, когда Джаред вдруг указал на мой карман. Я стала прощупывать его. Интересно, что ж я туда такого засунула? Вытащив, это оказалась моя шедевральная игрушечная копия змеи. Упс, совсем о ней забыла. Да еще и вытянула ее перед Джаредом. 8 лет назад я уже бросила ему под ноги такую игрушку, и меня настигла страшная месть. Поэтому впредь я была осторожней и тщательно скрывала свои тренировки по скоростному бросанию змеи. И вот, доскрывалась. А ведь я так старалась избежать несчастливого конца. Неужели теперь все пойдет прахом? Я застыла с игрушечной змейкой в руках, не находя в себе смелости поднять глаза на Джареда. От накалившейся атмосферы по спине мурашки табунами бегали. Хреново. Нужно что-то сказать. Как-то обмануть его. Ой, что же это? Как она сюда попала? Кто мог мне подкинуть такую штуку прямо в карман? Ладно, упаду на дурочку, которая понятия не имеет, что это за змейка. Эта игрушка не моя, мне ее подкинули. Меня подставили, честно-честно. И когда только мне успели закинуть эту игрушку? Да так, что я ничего не заметила. Ну и умелец этот таинственный коварный тип. Продолжала я разливаться соловьем. Хм. «Неужели кто-то нарочно подложил тебе это в карман?» — произнес Джаред недоумевающим голосом. «Воу! Получилось! Я смогла его обмануть. Да я... Я сила! Я мощь! Мне вообще надо было в актрисы идти, а не в фермеры в случае чего. Да, да, кому вообще понадобилось делать подобное? Изображаем обеспокоенный взгляд. Ой, я просто дива! Цветы мне и конфеты. И правда, кто бы мог это сделать? Да-да, все так. Джаред полностью поверил моей гениальной актерской игре. Фуф, аж от сердца отлегло. И что за бред ты мне сейчас несешь? А? Ой-ой. На лице Джареда застыло то же зловещее выражение, как и тогда в саду, когда я швырнула ему под ноги игрушечную змею. Но как же так? Я ведь так лихо его обманула. Или нет? Пока я в непонятках хлопала ресницами, Джаред безразличным тоном продолжал. То есть ты серьезно решила, что я поверю, будто некий злоумышленник коварно подкинул тебе в карман вот эту вот игрушку? Не смеши меня. Подобной лжи могла бы поверить только разве что ты. Он слишком умен. Этот принц гений. Более того, ты полагала, что я понятия не имел о твоих тайных тренировках по броскам вот этой дряни? Святая наивность. Как же так? Он меня раскусил. Итак, вернемся к нашим баранам. И зачем же Катарине понадобилась подобная вещь? Спросил Джаред и послал мне убийственно очаровательную улыбку. Но это... Зачем? Чтоб в случае чего, если ты, милый Джаред, вознамеришься отхреначить мою буйную головушку своим острым мечом, кинуть ее. Вот. Ай, жаль, что я не могу это сказать. Ладно, понятия не имею, о чем ты вообще думала, но... Что ж я должен предпринять по этому поводу? Быть может, мне снова стоит уведомить герцогиню Клайс о странных увлечениях ее дочери? Нет, только не это, пожалуйста! От его злобной ухмылки я впала в натуральную панику. Если матушка узнает об этом инциденте, храните меня, боги, и заказывайте на всякий случай белые тапочки. Ну что ж, в таком случае, если ты выполнишь мою просьбу, я, так и быть, забуду об этом инциденте. Правда? Я поняла. Я все сделаю. Спасена. В сравнении с громом и молниями моей мамы, любая просьба покажется пустячковым делом. Джаред придвинулся ко мне поближе. Тогда этой ночью приходи ко мне, одна, чтобы никто не заметил. Согласна? А зачем? Я-то думала, что он попросит делать за него домашку или пошлет меня что-нибудь купить, стать его девушкой на побегушках на худой конец. Но зачем это я ему понадобилась ночью? Одна, да еще и чтобы никто об этом не узнал. Хм, может, есть какая-то тайна, которую он хочет обсудить наедине? Ты все поймешь, когда придешь. Ты же обещала выполнить любую мою просьбу, не так ли? Ну, да. Точно. Он хочет что-то со мной обсудить. Не знаю, смогу ли помочь с его проблемой, но я приложу все усилия. С нетерпением буду ждать твоего прихода. Его лицо почти вплотную приблизилось к моему, и он проникновенно зашептал мне прямо в ухо. От этого действа по моей спине непроизвольно пробежали мурашки. Что за черт? От неожиданного толчка в спину я вздрогнула всем телом, а обернувшись, увидела моего брата позади. «Принц Джаред, ты как-то уж слишком близко к ней. Еще залезь и на коленки усядься к моей сестре». «Ну, раз уж Катарина моя невеста, могу себе позволить. А вот тебе не стоит так свободно трогать, тыкать мою Катарину. Не пора ли тебе отлипнуть от своей сестренки, Кит Клайс?» Кит говорил очень резким тоном, а Джаред отвечал ему со своей обычной снисходительной улыбкой. Но тут раздался другой голос, не принадлежавший ни Киту, ни Джареду. «Катарина сама не является собственностью принца Джареда и не станет ею, по крайней мере, пока брак не будет заключен официально». Неожиданно для меня на сцене появилась София. Никогда не видела такого мрачного выражения на ее моське. «Верно. Пока что она всего лишь твоя невеста. Как знать, что может случиться в будущем?» «И что же вы имеете в виду, леди Мэри Хант?» «Именно то, что я и сказала, принц Джаред». И Джаред послал очередную улыбку ухмыляющейся Марии. Они выглядели так, словно обсуждали чудную погоду за окном. Но почему же тогда вокруг них чуть ли воздух не искрится от напряжения? И прежде чем я это осознала, вокруг нас уже собрались все члены студсовета, и у всех были до крайности мрачные лица. Причем абсолютно непонятно, с чего бы это. Размечтался. Катарину ему. Ночью. В комнату. Одну. А давайте ему мечталку-то того. Подрежем, а? Но ведь... Я же избежала все несчастные концовки. Что же здесь происходит? Катарина сама. Полагаю, ты уже закончила беседу с принцем Джаредом, верно? А, да. Я кивнула в ответ Марии, и она как бы ненавязчиво вывела меня из комнаты. Своим напором, собственно, не оставляя мне особого выбора. И вот, будучи зажатой в тиски между Мэри, Софией и Марией, остаток вечера я провела в веселой болтовне и распитии чая в их теплой компании. Постепенно в атмосфере напряжение сошло на нет. Однако что же это было за стадо мурашек, пробежавшее по моей спине? Может, я замерзла? В итоге, все мои друзья не спускали с меня глаз, и мне так и не удалось попасть к Джареду. Меня еще и обругали, мол, благородной леди не пристало приходить в комнату мальчика одной, да еще и поздно ночью. И велели мне впредь никогда-никогда даже не думать о подобном ужасном поступке. Думаю, они абсолютно правы. В следующий раз я просто буду обсуждать с Джаредом все его проблемы в течение дня. В любом случае, хоть я и избежала вроде как моего несчастливого конца, но... Может, мне просто показалось, но вокруг моих друзей витала какая-то странная, тревожная аура. Наверное, просто воображение разыгралось. Бонусная глава 9. О том, что случилось с той штукой. Примечание переводчика. Первая часть главы повествуется от лица безымянного жителя. Конец примечания. «А, какая прелесть! Папа, я хочу ее! Купи, купи, купи!» Мой сын, которого я взял с собой в город, повиснул на моей руке и тыкал во что-то в витрине магазина. Я знаю этот магазин. Он достаточно известен. В нем что-то продают и покупают как обычные ремесленники, так и благородные дворяне. Товары здесь были изготовлены в основном из дерева. Ну-с, и что же в этом магазине могло заинтересовать моего 8-летнего сынишку? С любопытством я посмотрел на место, куда указывал мой сын, и увидел змею. Змею, спокойно возлежащую на столе в магазине. Однако, когда я присмотрелся повнимательнее и понял, что это всего лишь подделка. «Моя прелесть!» Мой сын кажется полностью очарован этой игрушкой. Ну, эта змея и правда сделана весьма искусно. Уверен, не я один принял эту деревяшку за настоящую рептилию. «О, добро пожаловать!» Лавочник заметил и поспешно любезно стал приветствовать нас. «Просим прощения за беспокойство!» Так вышло, что лавочник мой старый знакомый. Я поинтересовался у него по поводу игрушечной змеи, так очаровавшей моего сына. «Эту вещь мне продала одна благородная леди. Поистине неплохая работа. Я бы даже сказал, мастерская. Кажется, ее сделал слуга. Леди сказала, что если она не продаст эту игрушку, ей сулят крупные неприятности». «Дворянка, значит?» «Ах, вряд ли у этой леди были проблемы с деньгами, вынудившие ее заняться вырезанием деревянных игрушек. Порыв души? Хобби?» «Пап, ты мне купишь ее? Ну, пожалуйста!» Мой сын стал отчаянно умолять меня с сияющими глазами. «Ну, конечно. Игрушка похожа на настоящую змею. Подобные вещи найдут отклик в любом детском сердце. Я попросил лавочника посмотреть поближе эту штуку. На удивление, змейка оказалась легче, чем я думал, и очень удобно легла мне в руку. Словно ее сделали так специально, чтобы было удобно держать. Я на минуту задумался, а затем спросил у лавочника. «Знаете, я бы хотел купить эту игрушечную змею». «Да-да, раз она вам так понравилась, то разумеется». Поблагодарив продавца, я задал еще один интересующий меня вопрос. «Кстати, а что за благородная леди принесла эту игрушку сюда?» «А, это девочка из семьи герцога Клаэс». «Понятно. Кстати, а какие неприятности сулила эта змейка своей предыдущей владелице?» «Не могу знать, но раз вы столько спрашиваете, вы, быть может, хотите приобрести большую партию таких игрушек?» Я рассмеялся и похлопал моего друга-лавочника по плечу. «Верно! Только взгляните, как зажглись глаза моего сына! Да на такую реалистичную игрушку все дети слетятся, как мухи на варенье! И она так удобно лежит в руке! Думаю, такая замечательная вещь обязательно станет популярной!» «Ну, я человек маленький и в большую торговлю не лезу, но раз уж вы самый богатый житель нашего края, так говорите, то значит должно быть вы правы». «Да, я один из самых влиятельных торговцев и, без лишней скромности, могу сказать, вероятнее всего самый богатый человек в городе. Все, что я продаю, пользуется огромным спросом. Моя интуиция говорит, что данная игрушка будет иметь огромный успех на рынке продаж». «Хорошо. Значит, мне нужно немедля посетить особняк герцога Клаэс». С этими словами я взял игрушку в правую руку. Левой держал за руку сына и вышел из магазина. Я продолжал рассматривать игрушку, и чем больше я на нее смотрел, тем больше поражался ее реалистичности. Я уверен, что эта игрушечная змея будет прекрасно продаваться. И все же, мне до жути интересно, что же сподвергло ее владельца создать подобную вещь? Мой нос ужасно зачесался, и я раскатисто чихнула. Кит, сидевший рядом, недовольно нахмурился. «Сестренка, ну ты ж девушка. Более того, благородная леди. Как можно чихать, словно 100-килограммовый мужик?» «Эй, я как бы не могу контролировать этот процесс. И вообще, как говорится, лучше наружу, чем внутрь», — гордо ответила я. Правда, из-за чиха из носа вытекла сопля, что несколько подпортило эффект от моего спича. От этого зрелища Кит нахмурился еще больше и тяжко вздохнул. Затем он обратил внимание на результат наших с Томсаном трудов, стоящий на полке. «Кстати, сестренка, в последнее время я то и дело натыкаюсь на твои игрушечные змеи, раскиданные по всему дому. Может, ты уже успокоишься, и мы, наконец, их выбросим?» «Что? Да как ты мог сказать что-то подобное?» И обращаясь к змейке. «Не слушай его, маленькая моя. Мамочка не даст тебе в обиду. Кит, мы с Томсаном так много работали, чтобы сделать их, а ты предлагаешь просто взять вот так и выбросить?» «Но зачем их было разбрасывать по всему поместью? Наши гости вечно шарахаются от них». «Но я ведь так старалась. Мои малышки должны были увидеть свет, радоваться солнцу, а не пылиться в коробке. Поэтому я и украсила ими наше поместье. Вот». Но, к сожалению, несмотря на все мои благие намерения, дома все против моих маленьких змеек. Хотя поначалу они сказали, что «это круто», теперь они все только и толдычат о том, что пора уже избавиться от этого хлама. Бессердечные. «Кстати, ты ведь начала мастерить эти игрушки довольно давно. А зачем именно они тебе понадобились?» «Ну, это...» «Я не могу сказать вам правду, понимаешь? Не могу! Ни тебе, ни Джареду, ни кому-либо еще!» Повисло молчание, которое нарушил очередной тяжкий вздох Кита. «В любом случае, тебе придется выбросить их. Когда мама вернется и увидит всю эту красоту, тебя обрекут на целые сутки нравоучений». «Ну да, мама с папой нынче в отпуске, и вряд ли они шибко обрадуются, вернувшись и увидев поместье, превратившееся в эдакий серпентарий. Я еще и мамину любимую вазу украсила одной из этих игрушек». Нет, я не могу так рисковать. Но все же... Я не могу вот так выкинуть собственное детище. Быть может, кто-нибудь захочет их забрать. Если этот кто-то когда-нибудь вообще родится, саркастично произнес Кит. Вот такая была предыстория маленьких игрушечных змей, получивших огромный успех в целом городе.